подготовленном первом варианте раздела о социалистической системе 2/3 занимала критика Союза коммунистов Югославии, который незадолго до этого выступил со своей программой. Остальная треть